Глава 603. Водоворот. Когда они приблизились к острову, то увидели трех человек, которые стояли на берегу. Двое мужчин и женщина, все они были облачены в броню. Они выглядели элегантно и утонченно. Сразу можно было сказать, что это непростые, прошедшие эволюцию. «Старшая сестра, чего ты так долго?» – крикнула женщина. Женщина была невысокого роста, хотя она выглядела симпатичной, но казалась довольно ленивой. «По дороге возникли проблемы, поэтому я была вынуждена задержаться на пару дней», – объяснила королева. Хотя она была довольно гордой женщиной, но не считала себя выше остальных. «Старшая сестра, а этот кто, человек?» Женщина с удивлением посмотрела на Хан Сеня, который находился возле королевы. Двое мужчин поздоровались с королевой и, похоже, также были удивлены присутствию нового человека. «Его зовут Хан Сень. Я хочу предложить взять его в нашу команду», — сказала королева и не стала ничего больше объяснять. «Ты должен быть элитным бойцом, раз королева лично пригласила тебя в нашу команду. Можно узнать, какую силу ты получил после взлома генного блока?» — с любопытством спросила женщина. Двое мужчин молчали, но продолжали рассматривать Хан Сеня. Конечно, они учитывали то, что королева сама захотела взять его к ним. «О, я еще не взломал первый генный блок», — соврал Хан Сень. Так как королева сказала, что им нужна помощь серебряной лисицы, то ему не обязательно было полностью раскрывать свою силу. Он мог просто следовать за командой, как и сказала ему королева. С суперсуществами не стоило шутить. Перед ним еще всплывали воспоминания о синем морском коньке. Если ему предоставится возможность избежать рисков, то Хан Сень с радостью согласится на такое. «Ты еще не взломал первый генный блок?» – воскликнули все трое одновременно. Они с недоумением посмотрели на него, а потом повернулись к королеве. Королева попыталась объяснить свой выбор. «Во время нашего путешествия я лично проверила его. Его серебряная лисица очень особенная. Когда она рядом с ним, ни одно существо не будет к нам приближаться». «Если даже так, то почему нельзя просто купить его питомца? Зачем ему лично присоединяться к нашей команде?» – спросил один из мужчин. Он был очень красив, со светлыми волосами и изумрудными глазами. Второй мужчина и женщина молчали, так как еще не поняли, что они думают об этой ситуации. «Извините, но этот питомец не продается», – быстро ответил Хан Сень. Светловолосый мужчина снова хотел что-то сказать, однако королева его перебила. «Согласно правилу, которое мы установили после создания нашей команды, каждый может высказать свое мнение. Если вы не хотите, чтобы этот человек присоединился к нам, то не стоит стесняться, вы должны об этом сказать. Если это так, то он уйдет. Но я лично привела его сюда, поэтому никто не может даже прикасаться к нему». Наступила полная тишина. Спустя некоторое время ее нарушила королева. «А где остальные члены команды? Они еще не прибыли?» «Старшая сестра, похоже, что троих из них что-то задержало, но я уверена, что они скоро будут», — ответила женщина. «В таком случае давайте их подождем, пока мы проголосуем за то, стоит ли включать Хан Сеня в нашу команду или нет», — сказала королева. Симпатичный светловолосый мужчина заявил: «Ха, я не хочу никого ждать и сразу скажу, что я против и не желаю, чтобы этот парень был с нами. Разве ранее не было сказано, что для того, чтобы присоединиться к нашей команде, человек должен взломать первый генный блок? Этот парень решил к нам вступить, используя своего питомца, и в то же время он собирается получить какую-то выгоду от убийства суперсущества?» «Я все понимаю, но его питомец может оказать нам большую услугу во время нашей охоты. Он может избавить нас от множества неприятностей», — сказала королева и пристально посмотрела в глаза красивому мужчине. «Верно, тиран. Я думаю, что это действительно может нам пригодиться». Женщина была согласна с королевой, поэтому также попыталась переубедить красивого мужчину. У красивого мужчины, которого назвали тираном, появилось холодное выражение. «Я лучше буду сам сражаться, чем делиться убитым суперсуществом с этим нубом, который еще даже не взломал первый генный блок». Видя, что тиран не хочет принимать Хан Сеня в команду, королева нахмурилась. Кивнув, она сказала: «Ладно, если так, то я отведу его обратно». Королева вместе с Хан Сенем забралась на спину кита. Она начала извиняться перед ним и сказала: «Мне жаль, что я потратила твое время. это путешествие было бессмысленным. Все нормально. Хан Сень покачал головой и криво улыбнулся. Он не хотел рисковать жизнью, поэтому не признался, что уже взломал первый генный блок. Однако он не ожидал, что команда откажется его принимать. Он только прибыл, но уже был вынужден вернуться обратно. Хан Сень был разочарован, но с другой стороны думал, что так будет лучше. Итак, он был готов возвращаться обратно с королевой. Королева уже развернула кита, но в этот момент они заметили кого-то, кто на огромной скорости скользил по волнам на маунте. Вскоре он добрался до острова. К удивлению, человек оказался сильно ранен, на его теле было много ожогов. Многие раны были скрыты под одеждой, но все равно было видно, что он не в очень хорошем состоянии. «Рогатый старик, ты в порядке? Где Шан Цин?» Королева быстро подбежала к мужчине, женщина также поспешила к нему. «По пути сюда мы столкнулись с существом, которое дышало огнем. Оно оказалось очень сильным, и мы с Шан Цинем разделились. Я не знаю, где он», — сказал рогатый старик. Его лицо было белым, как у призрака. На лицах у всех появился ужас, но они ничего не могли сделать. Сталкиваться с суперсуществом всегда было очень опасно, а эти люди столкнулись с ним в море, что было сущим кошмаром. Этому мужчине повезло, что он смог живым добраться сюда. Ожоги на теле рогатого старика оказались серьезными. Люди помогли ему добраться до берега и принялись обрабатывать раны. Когда Хан Сень увидел ожоги, он сразу же подумал, неужели они столкнулись с синим коньком? «Ленивая кошка, ты оставайся с ним и постарайся ему помочь. Я, тиран, ревностное небо, пойдем и узнаем обстановку. Мы постараемся их найти». Тиран и ревностное небо призвали своих водных маунтов и быстро устремились в том направлении, куда указывал рогатый старик. Когда они добрались до места, о котором сказал рогатый старик, троица разделилась и начала искать людей. Хан Сень был на ките и сидел рядом с королевой. Как бы они ни старались, но никого найти не смогли. Скорее всего, люди уже погибли. Похоже, что королева со своей командой еще не смогла убить ни единого суперсущества, хотя они уже взломали генные блоки. Наверное, люди из второго святилища бога еще не смогли справиться с такой невероятной силой. Хан Сень насторожился. Когда он взломал генный блок, то был рад, что получил определенную возможность, но только теперь он понял, что ему отведена большая роль. Он подумал о том, что несколько человек, которые так стремились к тому, чтобы взломать первый генный блок, оказались мертвы. За одно мгновение их уничтожило суперсущество. Эти мысли действительно пугали Хан Сеня. Королева, тиран и ревностное небо встретились в оговоренном месте. Их лица были печальными. Сразу можно было понять, что никто не смог найти пропавших людей. «Возвращаемся на остров. Не стоит здесь оставаться». Королева мгновенно приняла такое решение. Она начала опасаться, что с ними что-то произойдет, если они останутся здесь. И люди быстро вернулись. «Что нам теперь делать? Если они мертвы, почему вы не нашли их тела? Рогатый старик сильно ранен. Мы все равно пойдем к существу на этом острове?» Нахмурившись, спрашивала ленивая кошка. «Конечно. Иначе мы впустую потратили много времени», — холодно ответил тиран. «Но у нас осталось только трое. Что, если это действительно...» Ленивая кошка замолчала, так и не договорив. Однако все поняли, что она хотела сказать. Глава 604. Белый тигр. «Как насчет того, чтобы мы позволили нашему новому другу временно присоединиться к нашей команде?» — предложил ревностное небо, от которого исходила аура элегантности. Тиран нахмурился, однако ничего не сказал. Если бы с ними были все их члены, то он не стал бы соглашаться на такое. Но теперь их осталось всего 5 человек. Они хотели доказать, что существуют существа сильнее существ со священной кровью. Поэтому если с ними пойдет Хан Сень со своей серебряной лисицей и поможет им избавиться от множества существ, то это будет большой помощью. «Что значит «временно»?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. «Назови свою цену, и мы тебя наймем», — сказал тиран. Он все-таки не хотел, чтобы Хан Сень стал полноправным членом их команды. Хан Сень взглянул на королеву, которая тут же сказала: что бы ты ни решил, я обещаю, что верну тебя в целости и сохранности». Услышав слова королевы, хан Сень улыбнулся и сказал: «Хорошо, можете меня нанять. Однако я хочу вас предупредить, что я стою дорого. Я подозреваю, что вы не сможете себе этого позволить». «Сколько ты хочешь?» Тиран все так же с каменным лицом смотрел на хан Сеня. «Серебряная лисица и я. Можно считать, что это два человека. Вы должны каждому дать душу существа со священной кровью. На меньшее мы не согласимся», — ответил хан Сень. Раз он сюда уже прибыл, то хотел извлечь какую-то прибыль. К тому же он хотел узнать, какой они разработали план, чтобы убить суперсущество. Если они согласятся ему заплатить, то он не будет отказываться от того, чтобы просто посмотреть на их охоту. На самом деле, стать полноправным членом команды королевы для хан Сеня не было важным событием. В конце концов, во втором святилище бога это была не единственная команда, которая собиралась убить суперсущество. Если его не примут в эту, то в какую-то другую он точно попадет. «Хорошо», — тиран согласился, даже не моргнув. Он передал хан Сеню одну душу существа со священной кровью и сказал: «Это аванс. После того, как мы закончим, получишь вторую. Мне нравится, что вы так быстро принимаете решение. Насчет оплаты я согласен». Хан Сень был не против того, что предложил тиран. После того, как хан Сень согласился, все собрались, чтобы обсудить их дальнейший план действий. Во-первых, им нужно было найти это суперсущество. У команды уже был составлен план, однако он был рассчитан на всех их спутников. Но сейчас людей осталось всего пятеро, поэтому нужно было придумать другой план. Рогатый старик был серьезно ранен, поэтому охотиться могло только 4 человека. К тому же к ним присоединился хан Сень. Услышав их обсуждение относительно затруднительного положения, в котором оказалась команда, хан Сень понял, что все более серьезно, чем он думал. Юноша узнал, что в глубине острова обитало существо. Кто-то из членов команды случайно его заметил и увидел, что вокруг него был вихрь. Они решили, что существо могло использовать ветер. Сегодня все должны были прибыть на этот остров, чтобы с ним сразиться. Существо назвали Белый Тигр. Пока что они не собирались его убивать. Люди хотели лишь узнать его силу и понять, смогут ли они с ним справиться или нет. «Хан Сень с нами, поэтому нам не стоит беспокоиться о других существах, которые обитают на этом острове. В этом есть только один недостаток. Если мы не будем убивать других существ, то мы, соответственно, ничего не сможем получить. Ладно, кто готов быть первым и попытаться справиться с первой атакой Белого Тигра?» — обеспокоенно спросила ленивая кошка. Тиран сделал шаг вперед и сказал: «Я это сделаю. Недавно у меня появился щит от души существа со священной кровью. Если это действительно суперсущество, то я смогу заблокировать его первый удар». «Хорошо, тогда ты будешь впереди и заблокируешь его первую атаку. Я набросала карту территории. Ревностное небо, ты пойдешь вот сюда». Королева подробно начала объяснять план действий. Также она продумала запасные варианты на случай, если во время сражения что-то пойдет не так. Хан Сень в план сражения включен не был. Все, что ему нужно было делать, так это находиться на определенном расстоянии от суперсущества и держать на руках серебряную лисицу, чтобы к ним другие существа не приближались. Хан Сень не жаловался. Королева и другие члены хорошо работали вместе. Он прибыл сюда только для того, чтобы посмотреть, поэтому юноша думал о том, что если он вмешается, то может нарушить их спланированные совместные действия. Однако хан Сень понимал, какой силой обладают суперсущества, и считал, что королева и ее команда не смогут с ним справиться. Хан Сень начал волноваться, что серебряная лисица может броситься на белого тигра, но довольно быстро об этом забыл. В этот момент послышался громкий рев, доносившийся из-за третьего холма. Даже несмотря на такое расстояние, казалось, что его рев сопровождается ветром. Не было сомнения, что это Белый Тигр. Хан Сень понимал, что суперсущество не может испугаться его серебряной лисицы. Казалось, что по холмам мчится торнадо. в центре которого находится белый тигр. Вскоре монстр должен был оказаться перед ним. «Приготовиться к сражению!» – отдала приказ королева. Тиран и остальные быстро заняли свои позиции и начали ждать, когда существо окажется возле них. На острове должно было быть много других существ, однако к ним приближался только белый тигр. Никто из команды больше не видел поблизости других существ, поэтому они убедились в особенной способности серебряной лисицы. Хан Сень тайно активировал свой взломанный генный блок, который тот же усилил его седьмое чувство. Благодаря ему он увидел, что белый тигр несется к ним, хотя между ними была еще целая миля. По сравнению с другими существами, с которыми он сталкивался, белый тигр оказался не таким большим. Он был всего 4 метра в длину, его шерсть белоснежная, а глаза блестели, как кровавые рубины. Вокруг существа поднялся сильный ветер. Белый тигр бежал по воздуху. Казалось, что, используя силу ветра, существо может летать. Белый тигр, похоже, был сильно рассержен. Его злость была направлена в их сторону. И хотя тигр был небольшим, но его присутствие оказывало сильное давление. Он напоминал чемпиона, который спускается с неба. У королевы и остальных членов команды окаменели лица. Увидев это, Хан Сень, держа на руках серебряную лисицу, немного отступил. Он действительно боялся суперсуществ и хотел бы избежать с ними встречи. Ему казалось, что тогда в первом святилище Бога ему сопутствовала большая удача, и благодаря ей он смог убить подобных существ. Но суперсущества, что обитали во втором святилище Бога, обладали сокрушительной силой. Даже его лисица, которая была лишь детенышем, легко могла убить человека, взломавшего первый генный блок. То, на что был способен белый тигр, даже страшно представить. Серебряная лисица также увидела белого тигра и начала нервничать. Ее шерсть встала дыбом, и лисичка с враждебностью смотрела на приближающееся существо. Хан Сень крепко держал серебряную лисицу. Конечно, она была сильной, но юноша был уверен, что лисица не сможет победить белого тигра. Белый тигр продолжал мчаться по воздуху, но теперь он был от них всего в нескольких десятках метров. Подняв лапу, он взмахнул ей по воздуху. Казалось, что воздух разошелся на две части, при этом создав невероятный порыв ветра, который обрушился на членов команды. Тиран закричал и поднял щит. Его тело было облачено в золотую броню. Щит в его руках был металлическим, и мужчина пытался им заблокировать ветер. Послышался громкий звук, и тиран открыл глаза. Его щит от души существа со священной кровью был разрушен в одно мгновение. Рука тирана также оказалась повреждена, сильно потекла кровь, у всех членов команды изменились выражения лица. Сила белого тигра оказалась больше, чем они ожидали. Он использовал только воздух, но мгновенно уничтожил защиту тирана. Глава 605. Отступление. «План Б!» – выкрикнула королева. Ее тело засветилось фиолетовым светом, и женщина сделала шаг. Тело тирана засияло золотым, казалось, что он стал небесным существом. В его руках появилось большое черное копье, что было направлено на белого тигра. Ленивая кошка тоже начала действовать. Она была невысока и немного полной, поэтому Хан Сень думал, что она довольно медленная. Однако женщина начала двигаться быстро и ловко. Подобно белому тигру, она также использовала силу ветра. В руках ревностного неба был меч, лезвие которого оказалось тоньше крыла цикады. Было достаточно легкого взмаха, чтобы от меча начал исходить мутный воздух. Это походило на навык, принадлежащий семье Сюэ. В это же время стало понятно, что белый тигр выбрал в качестве цели королеву. Ветер, который он создавал лапой, был похож на снаряд. Невероятная сила устремилась к женщине. Грудь королевы ритмично вздымалась, а ее тело окутывал фиолетовый свет. Длинные ноги двигались на невероятной скорости. Женщина сделала шаг, чтобы уклониться от атаки существа. Зеленый ветер, который мчался к ней, пролетел мимо и врезался в большой валун, мгновенно развалившийся пополам. Ленивая кошка одним кинжалом атаковала белого тигра. Ревностное небо и тиран также попытались одновременно атаковать существо, но произошло что-то страшное. Шерсть существа стала дыбом, и появился еще один сильный поток ветра. Кинжал ленивой кошки, меч ревностного неба и копье тирана не смогли достать тело белого тигра. Его тело оказалось защищено толстым невидимым слоем быстрого потока воздуха. Тело существа задрожало, оно громко заревело и взглянуло в небо. Начал образовываться мощный вихрь, его громкое рычание создало настоящий циклон. Циклон окутал оружие, которым собирались ранить белого тигра. Оно начало менять форму, только копье тирана, которое было тяжелым и длинным, не согнулось, однако на нем появилось несколько глубоких царапин. Трое человек отступили. Из-за ужасающего рычания они не могли ничего слышать, все ощутили сильную боль в голове. «Отступаем! Быстро отступаем!» – кричала королева и показывала действия руками. Она призвала кинжал и метнула его в существо. Он пронзил защитную оболочку из воздуха и, казалось, должен был попасть в глаз белого тигра. Белый тигр снова заревел. Из его пасти появилась пугающая сила ветра. Казалось, что разбушевался ужасный шторм. Летящий к нему кинжал тут же был остановлен. Прямо перед мордой белого тигра кинжал будто взорвался. Ветер быстро рассеял мерцающие искры, что остались от кинжала. Хан Сень был в шоке. Этот кинжал был одноразовым оружием от души существа со священной кровью. Такое оружие очень мощное, но перед лицом этого существа он оказался ничем. Белого тигра окутала ярость от того, что в него метнули кинжал, и он мгновенно устремился к королеве, собираясь отомстить. Но королева, как настоящая богиня, начала танцевать, уклоняясь от атак существа. Хан Сень с восхищением смотрел на ее движение. Навык небесный Го действительно был невероятен. Он столь же эффективен, как его сутра Дун Сюань, но каждый из них имел свои преимущества. Она столкнулась с белым тигром, однако могла уклоняться от атак. Это было доказательством того, что королева обладает невероятной ловкостью. Тираны и остальные последовали приказу королевы. Они развернулись и начали убегать от этого суперсущества. Белый тигр оказался намного сильнее, чем они ожидали. Его нельзя было сравнить ни с одним существом, с которым люди когда-либо встречались. Они понимали, что не могут справиться с тигром, поэтому, услышав приказ, начали быстро отступать. «Что ты до сих пор стоишь на месте? Беги!» – закричала ленивая кошка, пробегая мимо Хан Сеня. Похоже, они верили в королеву и, не раздумывая, начали спасать свои жизни. Хан Сень кивнул и, держа на руках серебряную лисицу, начал отступать. Однако он не бежал, как остальные, потому оказался позади всех. Хотя все были уверены, что королева справится благодаря небесному Го, но Хан Сень в этом уверен не был. Он, как никто другой, понимал, в какой ситуации оказалась королева. Небесный Го – невероятный навык. Применяя его, можно уклоняться от такого мощного белого тигра. Однако существо обладает силой ветра, а его скорость необычайна. Несмотря на ее таланты, королева столкнулась с ужасающим существом, поэтому если она допустит хоть малейшую ошибку, то погибнет. В конце концов, она человек. Если королева вовремя не сможет избавиться от белого тигра, то рано или поздно все равно допустит ошибку. Даже если женщина будет действовать безупречно, это будет только на определенное время. Все равно ее энергия закончится, и когда это случится, королеву будет ждать смерть. Хан Сень размышлял о том, как помочь женщине, ведь это именно она научила его азам небесного Го. Королева отступала на пляж, ведя за собой белого тигра, но Хан Сень ничего не мог придумать. Юноша понимал, что она хочет привести его к воде и там избавиться от него. Существо использовало силу ветра, поэтому в воде оно должно было стать немного слабее. Затем у него появилась идея. Хан Сень быстро развернулся и пошел в другом направлении. «Что ты делаешь?» – закричал ему тиран. Не обращая внимания на его слова, Хан Сень призвал Золотого Льва и помчался на пляж. Благодаря тому, что он был знаком с Небесным Го и обладал седьмым чувством, он смог рассчитать, в какое именно место придет королева. Он собирался ей помочь. Белый тигр пребывал в ярости, и Хан Сень опасался, что королева не сможет продержаться, чтобы добраться до пляжа. «Эй, что ты делаешь? Остановись!» – закричала ленивая кошка Хан Сенью, не обращая на него внимания. «Вот именно поэтому я и не хотел, чтобы такой человек стал членом нашей команды», – сказал тиран. Трое из них наблюдали за действиями Хан Сеня и не понимали, что он собирается предпринять. Хан Сень сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал творить свое. Он не стал официальным членом команды, поэтому считал, что не обязан никому объяснять свои действия. Их тест уже завершился. Они узнали силу белого тигра и потерпели неудачу в попытках его атаковать. Хан Сень считал, что никто и никогда не сможет убить такое существо. Хан Сень продолжал ехать на Золотом Льве и достиг берега до того, как это сделала королева. Во время отступления она была вынуждена изменить направление, чтобы избежать атак существа. Издалека Хан Сень увидел, как она приближается к нему. Королева была покрыта кровью, она была немного ранена. К тому же казалось, что броня женщины от души существа со священной кровью может быть уничтожена в любую секунду. К счастью, она не получила серьезных ранений и смогла выполнить свой план, чтобы привести белого тигра к воде. Хан Сень вздохнул и подумал: «Королева великолепна. Если бы я был на ее месте, то, скорее всего, не смог бы столько продержаться». Хан Сень немного подождал и, отозвав Золотого Льва, вошел в воду. Ему не было смысла оставаться на берегу, поэтому юноша должен был помочь королеве в воде. Глава 606. Ускорение. Хан Сень недолго пробыл в море, перед тем, как до него добралась королева. Она, как стрела, залетела в воду. Вода смыла с ее тела кровь, отчего появились кровавые разводы. Это выглядело красиво. Затем он заметил яркую вспышку света, который приближался через шумные волны. Когда белый тигр опустил лапу в море, вода разошлась на две части, создав проход шириной в несколько десятков метров. Тело королевы охватил фиолетовый свет, а в ее руках появилось два копья. Они также были окутаны фиолетовым сиянием. Королева быстро повернулась и заблокировала очередную атаку существа. Оба копья мгновенно были уничтожены, отчего она застонала. Из груди королевы потекла кровь, и она была вынуждена снова отступить. От сильного удара королева упала на морское дно, образовав довольно большую яму. Она оказалась в критической ситуации. Хотя белый тигр не плыл, но он продолжал бить лапами по воде. Казалось, будто море сошло с ума. Сильные порывы ветра начали образовывать волны высотой в 30 футов. Королева пыталась справиться с сильной болью. Она старалась как можно дальше уйти в море, чтобы атаки белого тигра не доставали до нее. «Черт, этот белый тигр невероятно силен!» Хан Сень собирался помочь королеве в воде, однако он не ожидал, что атаки существа будут такими же яростными. Он понимал, что идти к королеве было бессмысленно. Поэтому он остался на своем месте и надеялся, что ей и дальше будет удаваться уклоняться от атак суперсущества. Однако королева была напугана, поэтому ее движения значительно ухудшились. Находясь в воде, человеку было гораздо труднее уклоняться от атак. Хан Сень увидел, что сейчас она может не справиться со следующей атакой. Стиснув зубы, Хан Сень сделал решительный шаг и подошел к королеве. Королева продолжала защищаться. Она заметила тень, которая двинулась к ней, но, присмотревшись, поняла, что это был Хан Сень. Хан Сень быстро потянул королеву дальше в море. Он мог намного лучше передвигаться по воде, чем королева. «Держись за меня!» Королева забралась к нему на спину и схватилась за талию. Хан Сень на большой скорости начал удаляться от берега. Белый тигр не хотел сдаваться, поэтому продолжал все так же яростно бить по воде. Однако Хан Сень был похож на Мерфолка и с невероятной скоростью скользил по морской воде, при этом легко избегая атак белого тигра. Королева крепко держалась за Хан Сеня. Она не ожидала, что именно он станет ее спасать. Даже в море Хан Сень использовал навыки, которым обучился в сутре Дун Сюань. Он продолжал маневрировать и уклоняться. Если бы юноша рассчитывал только на свою скорость, он не смог бы избежать атак белого тигра. Но белый тигр никак не хотел оставлять их в покое. Лишь когда они оказались на глубине в 80 метров, зверь перестал атаковать. На такой глубине даже самые сильные порывы ветра не могли их достать. Однако существо преследовать их не перестало. Оно снова воспользовалось силой ветра и начало парить над морем. Куда бы ни поплыл Хан Сень, белый тигр следовал за ними, поэтому им не удавалось всплыть на поверхность. «Черт, он что, собака?» Хан Сень проплыл уже 300 метров, но существо не уходило. Он проклинал тигра и продолжал погружаться все глубже. Они проплыли полчаса и оказались на глубине в 500 метров, но это им не помогло. Белый тигр был над водой, над тем самым местом, где они плыли. Хан Сень хотел поплыть еще глубже, однако заметил, что с королевой было что-то не так. Он повернулся и увидел, что ей не очень хорошо, но это было не из-за полученных ранений, а из-за того, что ей не хватало кислорода. Хан Сень был потрясен. После того, как он начал изучать сутру Дун Сюань, он научился дышать под водой. Даже серебряная лисица могла это делать, но королева была на это не способна. Если бы она не была ранена, то могла бы находиться под водой несколько часов. Однако она получила ранение в грудь. У женщины были повреждены легкие, поэтому ей стало намного труднее находиться под водой. Королева показала Хан Сеню, что хочет всплыть на поверхность. Она не хотела всплывать только из-за недостатка кислорода. Женщина хотела, чтобы Хан Сень смог выбраться из этого затруднительного положения. Хан Сень посмотрел на нее и покачал головой. Затем он плотно прижал губы к ее губам. Вкус поцелуя был приятным. Когда она увидела перед собой лицо Хан Сеня, у королевы расширились глаза. Но она быстро поняла, что парень хочет сделать. Женщина не стала отталкивать его, как хотела поступить изначально. Вместо этого королева глубоко вздохнула. Теперь она перестала задыхаться, чувствуя себя намного лучше. Когда она полностью пришла в себя, то оттолкнула Хан Сеня и снова схватилась за его талию. Они поплыли дальше. Когда у королевы заканчивался воздух, Хан Сень с удовольствием вдыхал в нее новый. Хан Сень повторял это несколько раз. Они погрузились на несколько тысяч метров. В итоге белый тигр отстал от них и вернулся на остров. Однако Хан Сень все равно был встревожен. Проплыв еще довольно большое расстояние, они наконец всплыли. Они быстро начали оглядываться, но не увидели белого тигра. Затем королева призвала кита. Она тут же забралась на него. Женщина была в плохом состоянии. Рана в груди оказалась довольно глубокой, и королева не смогла ее сразу обработать, так как они были в воде. Из-за этого женщина потеряла много крови. Хан Сень быстро начал проверять карманы, но понял, что где-то потерял аптечку. У королевы также не оказалось никаких медикаментов. «Все нормально. Я смогу продержаться». Королева начала сильно кашлять. Она пыталась сохранить самообладание, поэтому если бы небольшая рана, можно было бы подумать, что с ней все в порядке. Однако у нее были повреждены легкие, поэтому когда она говорила, ей приходилось сплевывать кровь. «Держись!» Хан Сень быстро начал разрывать боевой костюм вокруг ее раны. Броня была сильно повреждена белым тигром, поэтому ему удалось легко разорвать ее одежду. Ее красивая грудь снова оказалась открытой перед Хан Сенем, однако на ней была большая рана. Хан Сень не знал, может ли кого-то возбудить такая картина. По глазам королевы можно было понять, что она чувствует себя неловко, но женщина не шевелилась, только ее лицо немного покраснело. В такой ситуации Хан Сень не собирался любоваться ее телом. Он быстро взял серебряную лисицу и посадил на грудь королевы, а затем сказал: «Серебряная лисица, пожалуйста, помоги». Лисица посмотрела на Хан Сеня, затем повернулась к королеве и начала облизывать ее белоснежную кожу. После того, как питомец лизнул кожу, все тело королевы задрожало. Рана, на которой уже появилось заражение, начала затягиваться. Кровотечение остановилось, и рана стала уменьшаться с каждой секундой. Глава 607. Королева. Она та, кто не может успокоиться. Королева была рассержена. Ей было очень неловко, к тому же она никак не могла понять, что делает Хан Сень. Но когда она взглянула на свою рану, то увидела, что та начинает исчезать, после того, как серебряная лисица ее облизала. Женщина с недоумением уставилась на существо. Хан Сень сначала смотрел на серебряную лисицу, но постепенно его взгляд начал смещаться. Он заметил, что королева начала дышать чаще, а ее грудь ритмично поднимается. Хан Сень чуть не потерял самоконтроль. Королева была очень удивлена, когда увидела, что эта серебряная лисица обладает еще и такой способностью, поэтому на какое-то время она вообще забыла, что рядом с ней находится Хан Сень. Но вскоре женщина ощутила его взгляд. Повернувшись, королева увидела, что юноша, не стесняясь, пялится на ее грудь. Лицо женщины сильно покраснело, и она быстро подняла руки, чтобы прикрыться. Однако на ней все еще сидела серебряная лисица, поэтому у королевы ничего не получилось. В итоге она закричала: «Ты все еще смотришь? А, прости!» Хан Сень закрыл глаза руками. Королева чуть не потеряла сознание от смущения. Хотя Хан Сень и закрыл глаза руками, но он все равно мог все видеть. «Отвернись!» – рассерженно попросила королева. «Хорошо, хорошо». Хан Сень неохотно отвернулся и начал завидовать серебряной лисице. Он был вынужден отвернуться, в то время как лисица наслаждалась прекрасным видом. Спустя время серебряная лисица снова прыгнула к Хан Сенью, однако он не услышал никаких слов от королевы. «Я уже могу повернуться?» – спросил Хан Сень. «Дай мне броню от души существа», – холодно приказала королева. Похоже, что с ней уже все было в порядке. «Конечно», – Хан Сень повернулся и увидел королеву, замер. Солнце садилось, превратив море в красивый сосуд с расплавленным золотом. Королева сидела на ките, обнаженная, закрывшая грудь своими руками. Ее красивые плечи, изящная талия, подогнутые ноги, под светом заходящего солнца ее можно было принять за королеву русалок. «Чего ты опять смотришь?» – королева прошипела сквозь стиснутые зубы. «Глаза были созданы, чтобы смотреть на красивые вещи. Я не могу пойти против природы». Говоря это, Хан Сень перевел взгляд на ее плечи. Затем он опустил глаза, достал душу и передал ее королеве. Женщина немедленно облачилась в броню, которая тут же скрыла всю красоту ее груди. Хотя все равно были видны изящные изгибы женского тела, но это уже было не таким возбуждающим. Но ее лицо было очень красивым. Королева напоминала богиню, которой никто не мог прикоснуться. «Раньше ты выглядела намного лучше, а теперь стала очень холодной», — сказал Хан Сень. «Не рассчитывай, что ты можешь просто так смотреть на меня, только из-за того, что ты меня спас. Я все равно хочу тебя убить. Если ты скажешь еще одно слово о моем теле, то я тебя уничтожу». Королева с яростью уставилась на Хан Сеня. Если бы взглядом действительно можно было бы убить, он уже бы был мертв. «Ну хорошо, больше не буду». Хан Сень закрыл глаза, но начал улыбаться. «И даже не думай об этом». На его лице застыла довольная улыбка, поэтому королева решила, что он пытается запомнить то, что только что видел. «Боюсь, что я не смогу этого сделать. Я не могу полностью контролировать свой разум и стереть то, что увидел», — сказал Хан Сень и открыл глаза. Королева скрипнула зубами и больше ничего не сказала. Но выглядела она разозленной. «Думаю, что ты выглядишь лучше, когда злишься. Ты кажешься более женственной», — заметил Хан Сень. Королева думала о том, что в прошлой жизни она сделала что-то ужасное, раз в этой жизни ей пришлось познакомиться с таким человеком, как Хан Сень. При первой их встрече Хан Сень разорвал ее одежду. Теперь он снова это сделал. Похоже, что все моменты, в которых она оказывалась такой смущенной, были связаны с Хан Сенем. В конце концов, королеве удалось успокоиться, и она снова стала холодной. Женщина решила, что больше не будет вести себя так вспыльчиво, чтобы не произошло еще что-то более смущающее. Все-таки Хан Сень ее спас. Если королева что-то с ним сделает, это будет ужасно. Однако Хан Сень все еще был перед ней, потому она снова начала сердиться. Поэтому женщина развернулась и посмотрела на море, а потом спросила: «Где это мы?» «Я не знаю. Я думал только о том, чтобы избавиться от белого тигра, поэтому несколько раз поворачивал. Теперь я даже не знаю, в каком направлении находится остров», – моргнув, ответил Хан Сень. Королева нахмурилась и сказала: «Оставь свою серебряную лисицу здесь. Нам нужно что-то поесть, поэтому мы пойдем на охоту». «Не стоит, я сам справлюсь». Хан Сень посадил серебряную лисицу на кита, а сам нырнул в воду. Спустя немного времени он вернулся, держа в руках рыбу длиной в 2 фута. Он почистил ее и нарезал тоненькими ломтиками. «Я могу...» Королева решила, что Хан Сень даст ей, и хотела отказаться, однако он не собирался ей ничего предлагать. Он начал кормить серебряную лисицу. Она быстро закрыла рот и покраснела. «О, ты тоже хочешь? Я могу и тебя угостить». Хан Сень услышал ее слова. Он взял несколько кусочков и приблизился к ней, а затем сказал: «Ну давай, открой рот». Королеве казалось, что она сейчас взорвется. Все больше и больше крови приливала к ее лицу. Женщина крепко сжала зубы и ничего не произнесла. Затем она быстро села за Хан Сеня и сама взяла кусочек рыбы. Хан Сень пожал плечами и положил кусочек рыбы, что была у него в руках, себе в рот. Он держал серебряную лисицу и сидел возле королевы. Юноша со своим питомцем счастливо поедали рыбу. Когда остался один кусочек, Хан Сень взял его и собирался положить в рот, но серебряная лисица быстро подскочила и, схватившись за руку, вцепилась в кусочек. Ни он, ни питомец не хотели отпускать этот последний кусок. Королеву начало это раздражать, и она подумала: какой нормальный человек будет бороться за еду со своим питомцем? Но королева ощущала, что здесь что-то не так. Губы серебряной лисицы были возле рта Хан Сеня, а питомец недавно облизывал ее грудь. Ее холодное лицо мгновенно покраснело. Она встала и пошла к голове кита, а затем принялась рассматривать море. «Ну и что я теперь сделал, что так сильно ее разозлил?» Хан Сень действительно не мог понять, так как просто игрался со своим питомцем. Он не имел понятия, из-за чего королева снова стала такой рассерженной. Спустя время они убедились, что потерялись. Кит плыл полдня, но они не увидели ни единого клочка суши. Глава 608. Мистическое растение. Гигантское существо плыло по морю, напоминая целый остров. Увидев его, Хан Сень и королева испугались и не решались даже дышать. Они быстро развернули своего кита, чтобы избежать встречи с таким существом. С ними была серебряная лисица, поэтому те существа, которые могли к ним приблизиться, были очень сильны. Они уже находились в море около полумесяца. За это время они дважды видели подобное существо. К счастью, эти существа не обращали на них никакого внимания и продолжали двигаться в своем направлении. Дождавшись, когда гигантское существо исчезло из виду, они с облегчением вздохнули. Спустя полдня Хан Сень заметил на горизонте что-то зеленое. Он подумал, что это может быть остров. «Мы спасены! Впереди остров! Даже если там нет людей, то мы сможем хотя бы найти нормальную еду и воду. За все это время мы ели только рыбу и пили ее кровь. Мне уже это ужасно надоело». Королева очень обрадовалась. Ей тоже надоела такая еда. Зеленое пятно было все ближе и ближе. В итоге они убедились, что это действительно был остров. На нем имелось множество холмов. Весь остров был покрыт зеленью. На острове не росло высоких деревьев. Зато там имелось много кустов с ягодами. Эти ягоды напоминали мелкий виноград. Королева призвала крылья и полетела вперед, чтобы осмотреть. Остров оказался небольшим, и, похоже, на нем не водилось никаких существ. 2 человека выглядели уверенно, и они быстро добрались до берега. Хан Сень взглянул на красные ягоды и подумал: «Эти ягоды не могут быть похожими на те красные грибы, правда ведь?» Королева уже пошла вглубь острова. За холмами она обнаружила пруд. Женщина очень обрадовалась, что здесь имеется пресная вода. «На что ты смотришь?» Королева заметила, что Хан Сень присел возле кустов с ягодами. Она нахмурилась. «Мне интересно, можно ли съесть эти ягоды? «Мне очень надоела рыба, поэтому я хотел бы что-то другое», — ответил Хан Сень. «Не стоит есть незнакомые ягоды. Давай лучше и дальше будем есть рыбу», — предложила королева. Хотя ей тоже ужасно надоела рыба, но она знала, что множество растений в святилище Бога опасны для жизни людей. Ягоды выглядели аппетитными, но никто не знал, какие могут возникнуть проблемы, если их съесть. «Я думаю, эти ягоды вполне нормальные, и мы можем их есть», — Хан Сень внимательно разглядывал ягоды. Он узнал от профессора Суня, как определить, можно их есть или нет. Проведя небольшие эксперименты, юноша пришел к выводу, что они им не навредят. Королева проигнорировала слова Хан Сеня и вернулась к морю, чтобы поймать немного рыбы. Женщина была рада тому, что они, наконец, смогут приготовить рыбу, и считала, что не стоит рисковать и пробовать незнакомые ягоды. Хотя Хан Сень был уверен, что их можно есть, все же он не взял ягод. У Хан Сеня возник вопрос: если ягоды съедобны, то почему их так много на этом острове, и почему их никто не трогает? Пока они все еще были в море, они заметили в небе много птиц. Однако на острове не водилось ни одного существа. Хан Сень понимал, что здесь что-то не так. Хан Сень передумал есть ягоды и решил прогуляться по острову. Он хотел посмотреть, что здесь есть, и посмотреть, нет ли на этом острове чего-то странного. Остров был небольшим. Обычный человек смог бы обойти его за полдня. У Хан Сеня имелся золотой лев, поэтому ему потребовалось еще меньше времени, чтобы объехать весь остров. Хотя остров и не казался большим, но холмы выглядели странными. Скалистые холмы были невысокими, примерно 20 метров в высоту. Издалека можно было подумать, что это заросли ананасов. Но странным было то, что каждый новый холм был идентичен предыдущему. Хан Сень забрался на один из холмов и принялся оглядываться. На самом высоком холме он заметил растение, напоминающее лотос. Казалось, что это обычный лотос. У него было 7 лепестков и серединка. Он был полностью белым. Хан Сень нахмурился. Обычно лотосы росли в воде или в очень влажном грунте. Он еще никогда не видел, чтобы лотос рос на вершине холма, поэтому задумался, действительно ли это был лотос. Видя, что это было лишь растением, Хан Сень решил, что там не может быть никакой опасности. С ними была серебряная лисица, и он решил подняться на вершину того холма. Добравшись, юноша начал внимательно рассматривать цветок, похожий на лотос. Внимательно рассмотрев его, Хан Сень убедился, что это действительно лотос. Его белоснежные лепестки были свернуты вокруг сердцевины, но в отличие от других лотосов, эта сердцевина также была белоснежной. Она казалась полупрозрачной, и внутри можно было увидеть мелкие красные семена, но они были не очень большими, что доказывало, что лотос еще не полностью созрел. Пока Хан Сень разглядывал его, серебряная лисица спрыгнула с рук. Она начала нюхать лотос и моргать, как человек. Затем она несколько раз обошла цветок по кругу и в итоге решила возле него прилечь. «Серебряная лисица, ты не можешь сказать мне, что все это значит?» — спросил Хан Сень, глядя на своего питомца. На его лице появилось озадаченное выражение. Если лисица хотела что-то есть, то она делала это быстро. Юноша еще не видел, чтобы она так ждала свою еду. Но это только Хан Сень решил, что она хотела его съесть. Он не знал, о чем лисица думает на самом деле. «Может быть, ты хочешь дождаться, пока он полностью созреет?» — решил спросить Хан Сень, но его питомец ответить не мог. Серебряная лисица продолжала лежать и поглядывать на цветок. Казалось, что она стала сторожевым псом и охраняет лотос. Хан Сень увидел дым, что поднимался с берега. Он решил, что королева уже убила и приготовила какую-то рыбу. Хан Сень потянулся, чтобы забрать серебряную лисицу, однако та отползла в сторону и, похоже, не собиралась отсюда уходить. Затем лисица села и замерла на месте. «Ну, если ты хочешь дождаться, пока он созреет, то для этого может понадобиться некоторое время. Никто не собирается его украсть, поэтому давай пойдем поедим, а потом вернемся». Хан Сень попытался успокоить серебряную лисицу и снова попробовал ее забрать, но она опять не сдвинулась с места. Похоже, что лисица решительно была настроена охранять это растение. Хан Сень ничего не мог с ней поделать, поэтому решил сам вернуться на берег. Возвращаясь, он думал: наверное, этот лотос очень хорош, иначе она не была бы настолько упрямой. К тому же, она очень придирчиво относится к еде. Нет, я не позволю, чтобы серебряная лисица все забрала себе. Могу поспорить, что она хочет добраться до семян, иначе уже съела бы весь цветок. Или почему она решила остаться там и ждать? Хм, но как я смогу забрать эти семена у нее? Если она решит со мной сражаться, то разве я смогу ухаживать за ней в будущем? Хан Сеня мучило много вопросов, и он не знал, что ему предпринять. Серебряная лисица решила остаться там и подождать, пока созреют семена. Украсть у нее еду было крайне сложно. Глава 609. Зрелый лотос. Когда Хан Сень вернулся на берег, он увидел королеву, которая мечом разрезала рыбу и готовила ее. Хотя костер был из лоз и небольших палочек, но, похоже, его хватило, чтобы поджарить рыбу. Возле костра Хан Сень увидел еще несколько мечей, на которые также была нанизана рыба. Ломтики были в золотистой корочке, с них капал жир. Хан Сень решил спросить: «Это мне? Что ты имеешь в виду, тебе? Я собираюсь их есть, когда доем свое», — ответила королева. «А можно мне взять хоть немножко?» — вежливо спросил Хан Сень. «Ну, если хочешь, то можешь взять». Королева отвернулась от Хан Сеня и продолжила есть приготовленную рыбу. Хан Сень улыбнулся. Он взял немного мяса и начал жевать. Рыба была очень горячей, но он не мог ждать, пока та остынет. Рыба была божественной, особенно по сравнению с сырой, которую они ели уже очень долго. «И где твоя лисица?» – спросила королева. Она наблюдала за Хан Сенем, который проглатывал кусочки, как сумасшедший. Женщина смогла немного расслабиться. «Я скоро ее заберу», — ответил Хан Сень. «Правда?» — королева ему не поверила. «Иди и принеси ее, чтобы мы смогли все вместе поесть». «В этом нет необходимости. Она всего лишь домашний питомец. Можешь не обращать на нее внимания». Хан Сень понимал, что когда серебряная лисица исцелила королеву, та смогла узнать еще одну тайну его питомца, но он не хотел ничего про нее рассказывать. «Хорошо». Королева не стала больше спрашивать и продолжила есть приготовленную рыбу. Хан Сень съел 8 кусочков рыбы. Наевшись, он упал на песок. Немного полежав, он выкрикнул: «Удивительно!» Королева тоже наелась. Она отозвала свои мечи и направилась к холмам. «Что ты собираешься делать?» – спросил Хан Сень и сел. Он боялся, что королева найдет его серебряную лисицу и странный лотос. «Ну, просто хочу прогуляться», – не останавливаясь, ответила королева. «А я пойду с тобой», – сказал Хан Сень и тут же вскочил. Он подумал: «Похоже, что мне не удастся скрыть то, из-за чего не вернулась серебряная лисица». Королеве будет нетрудно найти серебряную лисицу и лотос. Поднявшись на холм, она сразу их заметила. Повернувшись, она пристально взглянула на Хан Сеня. Затем на ее губах появилась дерзкая улыбка, и, ничего не говоря, она отправилась к ним. «Что это?» – королева указала на лотос, когда подошла к серебряной лисице. «Я не знаю, но когда мы его нашли, лисица отказалась уходить», – объяснил Хан Сень. Королева ничего не ответила и лишь немного осмотрела лотос, затем села рядом. На следующий день королева спросила: «Ты собираешься уходить?» «Ну, если серебряная лисица не захочет уходить, то я тоже останусь. А ты уже хочешь уйти?» – спросил Хан Сень. «Если мы снова встретимся, то разделим это пополам». Королева посмотрела на Хан Сеня, но было не похоже, что она собиралась уходить. «Что разделим, питомца? Или ты хочешь сражаться с ним за еду?» Хан Сень надеялся, что она скажет «нет», хотя не сильно в это верил. «Если она его съест, то я не буду ничего просить. Но если его возьмешь ты, то я хочу половину», — ответила королева. «А зачем мне это? Это для питомца, я не питомец, поэтому есть его не собираюсь», — резко ответил Хан Сень. Он начал испытывать раздражение. Королева ничего не стала отвечать, но осталась возле серебряной лисицы, которая охраняла лотос. «Сначала его охраняла только серебряная лисица, поэтому я думал, что у меня есть шанс, но теперь охранников стало двое», — подумал Хан Сень. Он начал убеждаться, что серебряная лисица была самкой, иначе почему она вела себя так, как королева? Это было единственным объяснением ее эгоистического поведения. Хан Сень никогда не думал о том, что он мог быть более эгоистичным, чем Серебряная Лисица и Королева. Они пробыли на острове 4 дня. Белоснежные лепестки начали вянуть, но это происходило очень медленно. В день опадало только 2 лепестка. Только небеса могли знать, сколько уйдет времени, чтобы семена полностью созрели. Но было видно, что семена начали расти. Они стали похожи на кровавые кристаллы. От цветка исходил приятный аромат, который действовал успокаивающе и расслабляюще. «Похоже, что это что-то хорошее, но как мне забрать все семена себе и не делиться с королевой и серебряной лисицей?» Хан Сень каждый день внимательно следил за цветком и все время старался придумать план, чтобы схватить его раньше остальных. Хан Сень не был уверен в том, что сможет победить их обеих, иначе юноша просто забрал бы его себе. Спустя полмесяца, наконец, опали все лепестки. Теперь лотос стал похож на тарелку. Семена стали круглыми и казались полными. Они были размером с голубиное яйцо. Хан Сень так и не придумал, что ему сделать, чтобы полностью завладеть этими семенами. Однако в этот момент раздались крики птицы. А он увидел сине-зеленую птицу, что была похожа на павлина. Он не видел, откуда та взялась, но птица в безумии летала над ними и громко вопила. Похоже, что она опасалась их и боялась подлетать ближе. Серебряная лисица начала нервничать. Лисичка встала и стала наблюдать за птицей, будто та была ее злейшим врагом. Хан Сень и королева были в шоке. Они начали догадываться, что это может быть суперсущество, так как птица перестала обращать внимание на серебряную лисицу. Их лица помрачнели. Птица продолжала парить в небе и, похоже, улетать не собиралась, но она и не спускалась к ним. Возможно, она ждала, пока семена созреют полностью. И откуда появилась эта птица? Где она обитает, если кругом вода? Хан Сень думал, что за семена будут сражаться только королева и серебряная лисица. Если так, то у него был шанс получить хотя бы пару семян. Но теперь здесь оказалось суперсущество, и никто не мог сказать, что может произойти. Возможно, даже Хан Сень вместе с серебряной лисицей не смогут противостоять суперсуществу. Хан Сень погрузился в мысли и стал подавленным, как со стороны моря раздался какой-то звук. Присмотревшись к воде, он увидел, что она начала кипеть. Вскоре появился омар с фиолетовым панцирем. Он был длиной в 100 метров. Омар находился еще в воде и создавал высокие волны. Затем он начал плавать вокруг острова, оставаясь на близком расстоянии. «Черт, еще одно! Да сколько же существ хотят получить эти семена?» Хан Сень был разочарован. Он не знал, могут ли появиться еще какие-либо суперсущества, но, к счастью, пока больше никого не было. Кроме павлина и омара, не было признаков того, что кто-то еще собирается забрать эти семена. Одно было в море, второе в небе. Сейчас сбежать было почти невозможно. «Давай отступим. Если они нас окружат, то мы не сможем с ними сражаться», — предложила королева. «Серебряная лисица, пошли!» — с грустью в голосе крикнул Хан Сень. Он боялся, что она решит остаться и дальше охранять лотос. Здесь уже появились 2 суперсущества, поэтому они быстро ее уничтожат. Конечно, лисица обладает большой силой, но все-таки эта сила не безгранична. Глава 610. Похищение. К счастью, серебряная лисица не стала упрямиться. Когда Хан Сень ее позвал, она быстро прыгнула на руки юноши, хотя явно очень хотела заполучить семена. Хан Сень вздохнул с облегчением, и они вместе с королевой быстро убежали. Они не стали приближаться к морю, а спрятались у подножия одного из холмов. Вскоре после того, как они ушли, птица, похожая на павлина, быстро спустилась к лотосу. Омар тоже выбрался из воды и, щелкая клешнями, пополз на вершину холма, где рос лотос. Началась война за семена. Похоже, что птица решила, что они еще не созрели, поэтому, развернувшись, принялась громко кричать на приближающегося омара. Омар, щелкнув клешнями, бросился к птице. Несмотря на свое большое тело и панцирь, он оказался довольно быстрым. Павлин, расправив крылья, взлетел. Его перья встали дыбом, что показывало, что он настроен враждебно. Под его зеленым оперением открылся коллаж из безупречных пятен в форме глаз, которые излучали синий свет. Когда Хан Сень посмотрел на эти мушки, у него закружилась голова. Ему показалось, что он может упасть в обморок. «Не смотри на синий свет», — сказала королева и быстро закрыла глаза. Вокруг ее тела появился фиолетовый свет. Это означало, что она активировала свой взломанный генный блок. Хан Сень сделал то, что она сказала. А он закрыл глаза руками и прикрыл глаза серебряной лисицы. Однако свет проникал сквозь веки. Он повернулся и спрятался за выступом, и только это ему помогло. Королева также спряталась, и никто из них не хотел открывать глаз. В данный момент они могли рассчитывать только на свой слух. Хан Сень применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. К счастью, для этого ему не нужно было открывать глаза. Теперь он мог спроектировать в своей голове все то, что происходило возле цветка. После появления синего света Амар стал будто пьяным. Он шатался то влево, то вправо. Увидев, что враг находится в таком состоянии, павлин начал атаковать. Панцирь Амара был очень прочен. Когда павлин попытался его склевать, все, чего он смог добиться, — появление небольших царапин. Хан Сень в страхе следил за сражением. Похоже, что Амар оказался в невыгодном положении, однако его панцирь был отличной защитой. Павлин ничего не смог сделать, чтобы причинить существу боль. Но синий свет, исходящий от павлина, продолжал вызывать у Амара головокружение. Никто из них не мог нанести другому серьезные повреждения, поэтому они оказались в тупиковой ситуации. Но эти двое пришли сюда только ради семян лотоса. Если павлин сможет удерживать Амара в таком состоянии, пока созреют семена, то он просто быстро их съест и улетит. Амар не сможет быстро прийти в себя, поэтому ничего не успеет увидеть. «Что же нам делать?» — спросил Хан Сень. «Мы ничего не сможем сделать. Синий свет павлина вызывает сильное головокружение. Даже если мы с закрытыми глазами попытаемся приблизиться, то ничего не получится. Наши веки не могут полностью блокировать этот свет. К тому же, как мы сможем сражаться с двумя суперсуществами, если у нас будут закрыты глаза? Мы будем атаковать в кромешной тьме», — ответила королева. Хан Сень ничего не сказал, но в этот момент он ощутил какой-то приятный запах, который начал исходить от семян лотоса. Лотос засветился красным, а потом вокруг него образовался красный туман. Он выглядел каким-то зловещим, однако его приятный аромат стал настолько сильным, что его можно было ощутить в любом месте на этом острове. Семена скоро созреют. Хан Сень продолжал наблюдать, что происходит между павлином и Амаром. Он постоянно думал, что можно сделать, чтобы забрать эти семена. Он не мог ждать, пока они полностью созреют, так как после этого существа проглотят их за мгновение. Учитывая размеры Амара и павлина, семена были настолько мелкими, что даже не могли застрять у них в зубах. Серебряная лисица, что была на руках Хан Сеня, принялась нервничать. Казалось, она в любой момент может вырваться и броситься к семенам, но когда она открыла глаза, чтобы посмотреть на происходящее, то тут же ткнулась мордой в грудь Хан Сеню. Синий свет был эффективным сдерживающим фактором. Пока Хан Сень думал, стоит ли ему попытаться пробраться к цветку или нет, как со стороны моря послышался странный шум. «Еще суперсущества!» Хан Сень был сильно удивлен. Воспользовавшись седьмым чувством, он начал осматривать побережье. То, что юноша увидел, сильно его напугало. На всем побережье появилось множество существ, и все они хотели заполучить семена лотоса. Появились гигантские рыбы, огромные креветки и даже ужасающие моллюски. Еще было много существ, которых Хан Сень даже не сумел бы описать. Огромная группа существ начала двигаться вглубь острова. Они направлялись к лотосу. «Черт, да что же это за семена такие?» Ощущая такой приятный запах, они даже игнорируют присутствие серебряной лисицы. Они даже не обращают внимания на то, что на острове есть большие суперсущества, и они все равно собираются попробовать забрать семена себе. Хан Сень был поражен. Трудно было представить, чтобы какая-то вещь могла заставить существ собраться и попробовать победить суперсуществ. В небе появилось много птиц и летающих существ. Без какого-либо страха они подлетали к семенам и не обращали внимания на суперсуществ, которые продолжали сражаться друг с другом. Однако, когда они добирались до области, которую охватывал синий свет павлина, то все падали. Похоже, что более слабые существа вообще не могли выдержать этот свет. Все больше и больше существ взбиралось на холм, но все они умирали, достигнув определенной области. Некоторые умирали от синего света, а некоторые погибали от атак павлина и омара. Начала образовываться кучка из трупов существ, и в этот момент весь холм окутал красный свет. «Давай отойдем, здесь стало слишком опасно», — сказала королева и медленно начала отступать. Хан Сень понял, что семена вот-вот созреют, и он не хотел уходить с пустыми руками. Немного подумав, он отдал серебряную лисицу королеве и произнес: «Забери ее, а я попробую достать семена». Однако серебряная лисица выпрыгнула. Похоже, она не хотела никуда уходить. Но, оказавшись в области синего света, она стала опьяненной. Хотя синий свет не смог бы убить серебряную лисицу, но ей нужно было бы приложить много усилий, чтобы добраться до семян, забрать их и вернуться обратно. «Ты должна уйти отсюда. Не переживай, я принесу тебе несколько семян после того, как заберу их». Хан Сень попытался успокоить своего питомца. Но серебряная лисица либо не понимала его слов, либо была просто очень упрямой. Она все равно хотела забрать семена и не обращала внимания на то, что почти не может идти. Хан Сень схватил серебряную лисицу и не дал ей идти дальше. Она была похожа на других существ, которые, несмотря ни на что, все равно хотели заполучить семена лотоса. Павлин и омар все еще продолжали биться друг с другом. Если какому-то существу удавалось взобраться на вершину холма, то оно тут же оказывалось убито. Получить приз в виде семян лотоса было очень сложно. Неожиданно изнутри лотоса явился яркий свет. Это был красный свет, направленный в небо. Он быстро распространялся. Приятный аромат начал растекаться по морю, из-за чего начало выползать еще больше существ, что хотели сразиться за семена. Лотос созрел. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.